Начали приезжать князья, заняли первые места, но какие могли быть местнические столкновения между ними? Их служба была слишком нова. Но чем старее становилась служба княжеских и служилых родов, чем большее число поколений прошло в этой службе, чем многочисленнее становился двор государей московских, и чем обширнее делались военные предприятия и блистательнее придворные торжества, тем чаще должны были встречаться местнические случаи, тем запутаннее должны были они становиться. Понятно, что по мере увеличения местнических случаев, столь вредного для службы, правительство должно было предпринимать меры для их ограничения, должно было стараться уменьшать в службе число столкновений, объявляя, что такие-то места не находятся ни в каком отношении друг к другу, ни в равном, ни в подчиненном. С другой стороны, должно было стараться определить и некоторые родовые отношения. Вот почему с большой осторожностью надобно объяснять древние княжеские родовые отношения позднейшими определениями старшинства родовых ступеней, встречаемыми в местнических случаях и составившимися явно уже по воле правительства по его уложению. В 1550 году царь Иоанн приговорил с митрополитом, с родным братом, князем Юрием Васильевичем, двоюродным Владимиром Андреевичем и с боярами, и в наряд служебный велел написать, что быть на его службе боярам и воеводам по полкам. В большом полку быть большому воеводе. Этот первый воевода большого полка считается выше первых воевод передового полка, правой и левой руки и сторожевого полка. А кто будет второй воевода в большом полку? От него, правой руки, большому воеводе, дела и счету нет, быть им без мест. Первые воеводы передового и сторожевого полка не меньше воевод правой руки. Левой руки воеводы не меньше воевод передового полка. Левой руки воеводы меньше первого воеводы правой руки. А второй воевода левой руки меньше второго же воеводы правой руки. Князьям и дворянам, большим и детям боярским на царской службе с боярами и воеводами или с легкими воеводами для царского дела быть без мест. И в наряд служебный царь велел записать, что если боярским детям и дворянам, большим, случится на царской службе быть своеводами не по их отечеству, то отечеству их тут порухи никакой нет. А которые дворяне большие ныне будут с меньшими воеводами где-нибудь на царской службе не по своему отечеству, а вперед из них кому-нибудь случится самим быть в воеводах с теми ж воеводами вместе, или случится, где быть на посылке, то с теми воеводами, с которыми они бывали, тогда счет им дать, и быть им тогда в воеводах по своему отечеству. А прежде того, хотя и бывали с которыми воеводами меньшими на службе, и тем дворянам с теми воеводами в счете в своем отечестве порухи нет по государеву приговору. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 38. Таким образом, во-первых, ограничено число случаев, в которых воеводы разных полков могли местничаться. Во-вторых, уничтожено право молодых служилых людей знатного происхождения местничаться с воеводами менее знатного происхождения. Право местничаться они получали только тогда, когда сами становились воеводами, и тут прежняя их подчиненная служба не имела никакого влияния. Опричнина не исключала местничество, хотя иногда нарушала известные отношения, ибо после встречаем выражение что делалось в опричнине. Хотя такой разряд и был, но то была государева воля в опричнине. Воеводы местничались не только при назначении в полки, но и в города, ибо один город был честнее других. Так в разряде 1570 года читаем: «О котором воеводам, в котором городе быть невместно, и тем воеводам быть для государева дело без мест», то есть настоящий случай не будет иметь влияния на последующие столкновения. Из местнических случаев Иоаннова времени уже открывается ясно, что родовые отношения, счеты по родовой лестнице определяли равенство или неравенство лиц по службе. Так в грамоте князю Федору Троекурову 1573 года читаем: «Дядя твой, князь Иван, равен князю Константину Курлятьеву, а ты потому равен третьему сыну князя Константина Курлятьева». Но мы уже заметили, что для избежания различных взглядов, различных толкований при родовых счетах, взглядов и толкований, вынесенных из разных мест, разных княжеств Древней Руси, московское правительство должно было приводить их к единству своим приговорам, своим уложениям. Так в грамоте по делу Шереметьева с князьями Курлятьевым и Хованским князь пишет: «По нашему счету, князь Александр Кашин князю Константину Курлятьеву седьмой дядя, а по нашему уложению первого брата сын четвертому дядю в версту».